На убийство такой не должен пойти. Это теоретически. А практически сейчас любой пойдет. За исключением глубочайших интеллигентов. Вот как мы с вами сделаем, Юрий Федорович, сказал Касьян тоном знатока, чтобы привести полковника в чувство. Вы достаете деньги, но только по телефону. Никуда за ними не едете. Достанете сейчас или нет, не столь важно. Главное дождаться их звонка и узнать от них координаты встречи. Если вы не хотите, я пока не поеду к вам и не стану никого подключать, но только пока. Нет-нет, — завопил полковник, — я вам буду звонить сразу же. Я так боюсь за Кику. Мне кажется, она жива. И он тяжело замолчал. Я же вам сказал, — раздраженно повторил Касьян, — жду вашего звонка. Он почему-то разозлился на себя, что сдался полковнику, но слушать его истерики не было сил. А полковник успокоился и, вздохнув, сказал, «Буду звонить друзьям, вот они и пригодились!» Вроде бы усмехнулся он, намекая на прежний их с Касьяном разговор. «Деньги-то, дружок, у тебя есть, может, не такие большие, но просить придется немного». Хотя теперь и немного не любят давать долг, даже близким друзьям. Бывает, что и близкие друзья ломаются на больших суммах. Отдавать неохота. Как говорится, берешь чужие, отдаешь свои. Вот и не отдают, ценой дружбы и хороших отношений. Те, конечно, у кого были ростки подонства в душонках. И приходится сейчас под подозрением из-за таких ходить всем. И приличным тоже. Взбудоражил Касьяна полковников звонок. А может, скоро закончится криминальная история, и он, наконец, увидит Кику, живую и невредимую? Ну и что он, следователь Касьян Лужнев, будет делать? А ничего особенного. Улыбнется, поздравит с добрым окончанием криминала и посадит на скамью подсудимых ее дружка. А может... позванивать ей станет, или предложит себя в телохранители. Кайф. И в любом варианте нарвется на презрение и насмешку. И возненавидит он теперешнюю свою подопечную, и покроет ее матерком про себя, и снова загаснет огонек таланта, который внезапно у него в этом деле появился. Ну, не таланта, так желание что-то сделать, куда-то лететь, кого-то искать. Только он хотел похохотать над собой, Иванушкой дурнем, как дверь входная отворилась, и вошла веселая, как всегда, румяная, красивая Олик. Как он непростительно, недальновидно дал ей ключ от квартиры. «Холодрыга, просто жуть!» — с порога заявила она и улыбнулась, показав сразу три ямочки на щеках и на подбородке. «А ты и чай для меня согрел, умник!» И тут же чмокнула Касьяна в щеку. «Здравствуй», — сказала Олик весело, — «мы с тобой не виделись 100 лет. Целых 2 дня». И тут же умостилась у Касьяна на коленях, забыв о желанном чае. «Вот, наверное, поэтому и не получается у нас то, что называют любовью», — подумал с огорчением Касьян. «Так, дружба с подсыпанием не более. И виновата она, Олик». Она и трахается как-то по-пионерски. «Давай, — говорит, — побалуемся!» И запрыгивает в постель шуточками и смешками. «Ну какой мужик испытает неземную страсть к такой подруге?» И, конечно, в койке, куда его подобным образом приглашают, он станет вести себя несерьезно. И если даже и почувствует что-то вроде любви или нежности, то ни за что не покажет, а тоже схохмит, вроде того, «Что-то ты, мать, съела, что ли, не то? Охаешь сильно!» И она, не отставая в остроумии, зажимая свои естественные эмоции, тоже ляпнет, мол, «А ты чего так разыгрался? Девушке передохнуть не даешь!» И они, тихо посмеиваясь, закончат акт, иначе и не назовешь, механично и как бы с иронией. «Вот, умные, интеллигентные люди...» а занимается хрен знает какой мурой и, в принципе, где-то мерзостью. завела такую манеру Олик. То ли от того, что не любила Касьяна как надо, то ли от некоего смущения, застенчивости, боязни показаться юной, неопытной и, что страшнее всего, влюбленной. Касьяну же в его возрасте некогда и скучно было разбираться в этом. Ему нужны были простота и страсть, а тут фигли-мигли с примочками. Поэтому он, приняв со вздохом эту манеру любви, вскоре сам уже относился к их отношениям как к чему-то необязательному, чисто физиологическому и, если честно, малоинтересному занятию. «Побалуемся?» — довольно часто спрашивала Олик. И Касьян отвечал, стягивая джинсы. «А как же?» Вот и сейчас Олик уже была готова произнести свою сакраментальную фразу, потому что глаз, как говорится, у нее горел, и она уже стаскивала через голову свитер. Но Касьян поднял руку. «Нет, Олик, не сейчас». По ее враз опустившемуся лицу он понял, что был нестерпимо груб, и попытался кое-как исправить сказанное. «Видишь ли, дорогая, у меня тут жуткая история. Грязное убийство женщины, вымогательство. Хренотень, в общем. Без пол-литра не разберешься. Прости меня уж». И он потянулся поцеловать ее. Но Олик отклонилась с живым и веселым выражением личика, как бы говоря, что она и сама не больно хочет. Так, ради него. Мужики всегда этого хотят. И еще по привычке. Но Касьян все понял и, внутренне вздохнув, стал снимать с нее одежки, приговаривая как можно нежнее. «Дурочка маленькая, я же тебя хочу, просто замордовался сегодня». И вдруг почувствовал истинное желание. И уже вводя свой инструмент любви и зачатия в ее мягкое юное лоно, все продолжал шептать непривычные для них слова, на которые Олик не откликалась хохмочками, а вздыхала и покрикивала, как простая, вовсе не интеллигентная бабенка, которой хорошо и приятно, когда крепкий мужик с жесткостью возит ее по постели. Касьян даже пожалел, что слишком быстро закончился любовный пыл, хотя и бурно. Олик лежала молчаливая, размягченная, туманная, а Касьян уже пришел в норму и ругательски ругал себя за то, что расслабился, рассеропился и бросил на произвол свое дело, которое, он понял, волновало его гораздо больше, чем Олик. Необходимо позвонить в контору и сказать, чтобы телефон полковника поставили на прослушку, быть на стреме, если позвонит полковник. А он... Ему хотелось, чтобы Олик уже отправилась во свояси. Ей совсем не нужно знать все детали его работы. И так он трепанулся, как полный кретин. Он стал одеваться. Услышал шорох за спиной и обернулся. Олик сидела среди мятых простыней, развесив по сторонам свои полненькие, но, пожалуй, чуть длинноватые грудки, и обижалась. Даже слезки выступили на глазенках. Но, увидев, что Касьян смотрит на нее, независимо соскочила на пол, мотнув при этом грудками ему по спине, и нарочито демонстративно стала натягивать трусики, выставив всю себя на показ, показывая этим, что он, балбес, потерял. А Касьян вдруг снова захотел ее, даже прихватил, как бы шутя, одну из мотающихся грудок, на что она сердито оттолкнула его руку, закричав зло: «Больно же! Раньше надо было!» «Ну и пусть отправляется», — думал Касьян, «и хорошо, что не дала. А то затянулось бы, черт-те насколько!» Он себя знал. Разок был неплох, был неплох. И хватит на сегодня. И бедный, хорошенький, неудовлетворенный Олик удалился, глотая невидимые миру слезы, и кинул на прощание: «Ну и оставайся со своей прелестной женщиной». «Которой нет», — подумал Касьян, когда с треском захлопнулась входная дверь, и еще подумал, что Олик злая и сексуально озабоченная, и не нужно ей в этом потакать. А то «хочу и подавай». А что у мужика в это время на душе, что у него в башке, на это ей наплевать. Лишь бы самый интересный орган исправно работал.